Но вот пошел второй месяц, и ничего вроде. Хотя самочувствие бывало всякое. Да и старый хуторянин Карп никуда не выезжал с хутора. И за послеаварийные годы не чувствовал себя хуже. Может, даже лучше, чем некоторые из молодых. Потому что не пил, день и ночь работал один на немалом хозяйстве. У него были лошадь, корова с тёлкой, кабан, десяток куриц да собачка-кудлатик. И все живы-здоровы. Хуторянин Карп своим примером здорово обнадежил солдата, особенно когда сказал, что и по соседству за гравийкой тоже живут. По вечерам слышно, как лает собака, и за болотом, почти что в зоне, тоже появились самоселы. Живут без электричества, без магазинов, без партии и без власти. То, что без власти, очень понравилось солдату, так же, как хуторянину, жить без колхозов. Никто им не помогает, не контролирует и не мешает. Живут, как могут. Так, может, даже и неплохо, думал солдат. Может, старики действительно дождали своей поры. А вот молодежь, даже внуки того же Карпа, все разъехались. На хуторе никого не осталось. Значит, чего-то боятся. Эти и схожие с ними мысли не первый раз вертелись в замороченной голове солдата. Он и боялся, и успокаивал себя, рассуждая и так, и этак. Но как мог он поступить иначе, без документов, без знакомых и денег? Далеко не уйдешь пешком, а на первой же автобусной станции тебя схватит милиция, которой развелось ныне словно муравьев в лесу. Дома его никто не ждал. Мачеха, если бы дозналась о нем, тотчас побежала бы в военкомат или в милицию. Это только и ждала случая, чтобы засадить его. Друзья, после того, что случилось, какие могут быть друзья? Полузаросшей тропинкой в кустарнике солдат прошел вдоль речки, осторожно выглянул из-за куста на берег. Всюду было пусто, да и дымом вроде перестало пахнуть. Может, переменился ветер, и он снова повернул от речки под сосны, взобравшись на пригорок, опустился на толстую подушку мха. Было тепло, даже припаривало. Свой замызганный бушлат он никогда не снимал. Спал, даже не раздеваясь. Тут на него сразу набросились муравьи, забегали по истертым голенищам сапог. Где-то поблизости был их муравейник, и солдат подумал, что муравьи — точно солдаты в их роте. И гляди, никакая радиация их не берет. Приспособились за миллионы лет. Вот если бы так человек. Но человек, пожалуй, так никогда не сможет. Не тот организм, хорошо это или плохо, солдат не знал. Может и хорошо, думал он. Иначе человек может превратиться в муравья, а если не приспособится и отбросит копыта, так лучше. Вон мамонты, не приспособились, и все повымерли. Теперь их кости выкапывают из вечной мерзлоты. Может, такая судьба ждет и людей? Но мамонты не сами себя погубили. Их погубило какое-то изменение природных условий. А человек? Сам себя? Дал Бог человеку разум на собственную погибель? Как только солдат переставал думать про пищу, его сразу начинало одолевать дрема. Однако днем спать он не решался. Хотя тут, в лесу, никого еще не встречал, людей тут вроде не было. Сперва это обстоятельство обнадеживало солдата, но потом стало пугать. Казалось, напрасно он прибежал сюда. Все-таки люди чувствовали опасность и старались держаться от зоны подальше. Опять же, одиночество, чем дальше, тем больше, начинало угнетать солдата. Порой становилось не втерпеж, но что делать? Умом он убеждал себя, что иначе нельзя, что очутился он здесь не по своей воле, что лучше быть одному. Но, пожалуй, и одному невозможно, не терпела душа. Недолго полежав на пригреве, солдат снова учуял повивы дыма и не на шутку встревожился. Быстро подхватился, встал и, подумав, стал пробираться к речке. Показалось, дымом несло оттуда. Где стежкой, а где напрямик, через кустарник, солдат выбрался на неширокую прибрежную лужайку, обошел ее краем ольшаника. К речке подступал обрывистый берег с соснами, и он пошел над обрывом, чтобы видеть реку. Еще издали, на речном повороте, заметил какое-то укрытие в обрыве. Темный лаз в землянку-нору, прикрытую сверху палками. На конце одной из них моталась на ветру забытая тряпка, а поодаль, на самом берегу у воды, лениво тлел костерок, дым от которого, наверное, и потревожил солдата. Тут же на берегу он увидел человека. Это был рослый мужик в распахнутой телогрейке, с шапкой на голове. Взмахнув над собой белым, наверное, самодельным удилищем, он на несколько секунд замер, а затем точным движением выбросил на берег рыбину. Рыбина, как показалось издали, была не из мелких, наверное, не какая-нибудь уклейка. Человек также увидел солдата, которому, пожалуй, следовало смываться отсюда, но выуженная из речки рыбина будто загипнотизировала изголодавшегося парня, и он не спеша шел по берегу. «Здравствуйте!» Рыбак не ответил, но и не наклонился за рыбиной, которая продолжала биться в траве. Уставшись на незнакомца, он изучал его, может, не зная, как отнестись к его появлению здесь. «Лещ?» — спросил солдат, чтобы не молчать. «Подлещик!» — скупо ответил рыбак и решительно вскинул обросшее многодневной щетиной лицо. «А ты тут откуда взялся?» «Все оттуда же!» Неопределенно ответил солдат, и Невлад с прежней опаской беззаботно опустился на траву. Человек еще повглядывался в него и спросил: «А ты это не из милиции? Из армии? Демобилизованный? Дезертир я», — сказал солдат и внутренне съежился. Никогда еще он не произносил этого слова, которое сейчас само сорвалось с языка. Рыбак искренне удивился. «Дела! Впервой вижу дезертира!» Он снял с крючка, еще трепетавшего в руках подлещика, бросил на траву, где, как заметил солдат, уже лежало несколько ранее словленных рыбин. Человек разговаривал громко, видно, чтобы показаться суровым, но солдат сразу почувствовал, что характером тот вовсе не так строг, как хотел показаться. «А дайте я», — вдруг попросил парень, как только рыбак оснастил крючок новым белым червем. Несколько помедлив, рыбак нерешительно протянул шершавое ореховое удилище. «На, коль умеешь». Когда-то ловил. Человек отошел повыше и сел на берегу. У солдата сразу клюнуло, и еще через две поклевки он выбросил на берег опять такого же, как предыдущий, подлещика. Поднявшись, рыбак снял с крючка рыбину, переставил ближе к солдату берестяной кулечек с червяками. За короткое время солдат выбросил на берег еще трех подлещиков, и рыбак оживленно заговорил: «Ну, дезертир, оказывается, ты рыбацкое счастье имеешь. Я тут с утра и три штуки, а ты за 15 минут 4, ну-ну, лови больше». Солдат сам удивился своей удаче. В детстве, случалось, ловил самые, может быть, больше 5-6 плотвичек за день, а то действительно повезло. Минут 10 спустя он снял с крючка еще небольшого окунька. Но потом у рыбы, наверное, наступил перерыв, и сколько он не бросал поплавок в прежнее и в иное место, ничего не взялось. «Ладно», — сказал рыбак, — «придется эту пожарить». Солдат невольно проглотил слюну и напомнил. «А радиация?» «Хрен с ней, с радиацией. Вкусней будет», — сказал рыбак и впервые дружески засмеялся, обнажив щербатую челюсть. Солдат с любопытством вгляделся в его густо обросшее лицо. Человек был не стар, хотя и заметно помят жизнью, может, даже болен. Собрав в короткую полу телогрейки улов, он понес его к костерку, дым от которого продолжал тихо куриться над берегом.